И все же приятно бывает слушать шепот кумушек. Славная дочка у Марийки Бондарихи. А ночь все длится, мягкая, ласковая, как прикосновение материнской руки в детстве. В памяти Югины встает вчерашний вечер, дорога и высокая, сильная фигура Дмитра. Как он тогда посмотрел на нее, и горячая волна залила девушку при воспоминании о его крепких, жестких руках, прикоснувшихся к ней. И вовсе он не такой гордый, как говорят, или это ей только кажется. Вспомнились рассказы, как ворчуки избили Дмитра. Раз на посиделках у Шуликов тетка Дакия обмолвилась. Думала я, что навек парень ноги погубил. А нет, к весне начал ходить. А раз пришел вечером, разулся, побродил по хате. Да как кинется к печи лампу зажигать. Вскочила и я с кровати. Стоит мой сынок посреди хаты, бледный-бледный, и губы кусает. «Что с тобою, — говорю, — Дмитро?» И сам не пойму. Скинул сапоги анучи, а на ногах вроде еще одни анучи остались. Может, мерещится мне? Посветила я, а у него кожа до щиколоток слезла по земле, как бумага волочится. Последняя памятка с тела сходит, а вот сердце... «Вряд ли скоро сойдет», — сказал он, и стал отрывать лоскутями старую кожу, а под ней молодое розовое тело, как у новорожденного. И девушке кажется, что над нею нависла тень Дмитра, а глаза у него черные-черные и так глубоко и строго заглядывают в душу, будто спрашивает: «Кто ты? Какая ты?» Нет, грить ласковее, проще, а танцуешь с ним, земли под собой не чуешь. Ой, так-так, ой, так-так, шевчик дратву сучить. Заработалась ты, однако, а страшновато было. И назвать не знала как, Дмитром ли просто, или Дмитром Тимофеевичем. Хорошие они все, и Дмитро, и Гритько, и даже Варивон. Только Варивон на язык больно остер. И Югина неведомо зачем выходит из хаты. Прохлада сразу охватывает ее, а в глаза сыплются звезды. Это так надвигается на нее ночь. Ходит себе по траве, сны проносит в рукаве. «Ты что, девка, под луной косы сушишь?» Вдруг раздается голос Ивана Сичкаря. Может, млеешь, поджидая своего? Вот бы мне хоть разок добраться до твоих грудок, полсотни рублей отвалил бы. Чтоб до вас погибель добралась, возмущенно отрезала Югина, и бегом домой, а звезды сразу высыпались из глаз. Ж какая! Пробормотал Сичкарь. И что я ей такого сказал? Привыкнув молоть языком, черти что! Он и не догадывался, как можно гадким словом унизить человека. Хлопнула дверь за Югиной, и Сичкарь вздохнул. Не обратиться уж на него девичья ласка. Он покачал лысеющей головой и, крадучись, подался в проулок, где жил Ларион Денисенко. Тот сегодня поехал в область, так что можно будет прикорнуть к его костлявой паре, который никак не нагуляет себе тело, верно от злости. Настя уже дожидалась неверного полюбовника у того дровяного сарая, где нашла себе пристанище игривая ласка. Чего запоздал? Так и рванулись тонкие губы Насти. Налей водки, тогда скажу. Сичкарь обнял ее, а перед глазами стояла Марьяна и тот аист, что сидел на ее копенке. Каверзная баба, пожаловалась-таки, и нет тебе никакой коммерции. А меж тем Настя обвелась вокруг него хмелем. Не задуши, зайдем хоть в хату, а то какая бы не была ночь, а и с нее кто-нибудь глаз не спускает. Лучше уж в амбар, в хате-то духотища. А у тебя в амбаре есть что-нибудь? Господи, какой ты ненасытный, — обиделась Настя. А ты не всякий раз при любви Господа поминай. Да знаю я твою любовь, — вздохнула Настя и пошла в амбар, где все было приготовлено для милого. Хотя, ну что он за милый? Жадина толстопузы, да и все. Но когда нет уже вешнего шума, привыкнешь и к шипению жадины. Ты что, вздохнула? Вспомнила, какой ты молодой был? Молодость — глупость, — убежденно заявил Иван. Чем в твоем амбаре пахнет? И зерном, и медом, и для тебя поживой. А свежепосоленная рыбка есть? Все есть. Только бы твоя Зинка не прибежала. Не прибежит. Бог дал ей сон праведника. Как положит голову на подушку, так до страшного суда может проспать. А может, когда-нибудь и впрямь будет страшный суд, — сникла Настя. Ежели даже будет, то Бог за любовь не станет судить. Он нашел Адаму и Еве место на земле, найдет и нам. А то кто ж ему райские сады посадит? Что бы я делала без тебя? Настя снова вздохнула и отперла амбар, а сичкарь сжал обеими руками ее узкие груди. «Бешеный, больно же!» — застонала женщина. «Тихо, крикуша! Эта боль скоро проходит. Соскучился я по тебе. Так я и поверила твоей лукавой речи. А чьей веришь? Думаешь, я ничего не знаю? Только еще ревности твоей мне не хватало». Она втолкнула любовника за загородку и припала к его плечу. Глава 41. «За Ивана Тимофеевича! За Ивана Тимофеевича голосую!» Еще с порога крикнул невысокий, широкий, в кости Степан Кушнир. Он подошел к столу и, не обращая внимания на президиум, не попросив слова, заговорил громко и уверенно. Кто из нас не знает товарища Бондаря? И мы знаем, и комсомолята знают. Он приподнялся на носках, обвел взглядом молодежь, сидевшую в глубине зала. В империалистическую он немцев бил, в гражданскую с белыми гадами сражался. Он и жизнь по-новому понимает, совсем по-новому. Вот возьму и простое дело — иконы. Как не лиха у него Марийка, а в хате уже ни одной иконы не видать, ни одной. Правда, глаза Степана блеснули смехом. Тут и я помог Ивану Тимофеевичу. Прихожу как-то к нему перед праздником, а у них дома... Перестань, Степан, — попросил Иван Тимофеевич из президиума. Дали человеку слово, пускай говорит, — раздался чей-то насмешливый голос. «Правильно, товарищи. Бондарь мне никогда высказаться не дает. Привык, что мы с ним друзья. Инициативу выбивает». «Какое словцо ввернул? А как же? Я газетку только потом курю, а сперва читаю. А ты, Поликарп, сперва куришь?» «Да, так дома у них такое творится, что хоть и не ходи к ним. Я тебе есть не дам». «Я тебе жить не дам, безбожник!» Это Марийка ему. А сама выбегает из светлицы. «Да брось, — говорю, — Степан. Так я тебе и бросил. Товарищ председатель, призовите к порядку члена президиума товарища Бондаря. А дело-то выходит такое. Марийка перед праздником наснимала образа, побелила стены, да пока собралась снова вешать своих бородачей, Иван Тимофеевич смаху решил украсить комнату портретами да картинами. Вот и началась между хозяином и хозяйкой дискуссия. Не придя, до ухватов дошло бы. Выбежала Марийка из хаты, а он открыл окно, подошел к стопке образов и говорит: «Все равно бабу скоро не утихомирить. Так давай вынесем это добро на чердак. Пусть уж заодно откричится. А я ему говорю: дурень! Степан! — застонал Бондарь. — Ну, чего ты страдаешь? — возмутился Кушнир. — Все знают, что ты умный человек. А когда, верно, вышел случай... — Чудак, — говорю я ему, — ты бы прежде стекла повынимал. В хозяйстве же сгодятся. А что под стеклами вынести бы на чердак? Там оно, может, и подорожает, ежели какой ученый забредет.